Глава 12. 1551 год. Крым. Девлет сидел в огромном шатре, возведенном среди акерманской бескрайней степи, и пил холодный айран. Это был уже не тот тонкий, как тростинка, 18-летний юноша, чьи щеки едва тронул темный пушок. Годы, проведенные во дворце двоюродного брата, как ни странно, закалили Девлета. Он возмужал. Узкие темные глаза уже не светились добротой. Напротив, чаще загорались злостью. При дворе он научился плести интриги, сделался искусным дипломатом и усовершенствовал военное искусство. Сулейман постоянно подогревал чувство мести, тлевшее, как уголек, в его душе. Однако, когда Девлет просил отправить его в Крым с войском, чтобы поквитаться с дядей, султан качал головой. «Еще не время, мой брат. Сахиб силен. Пока что позиции его довольно крепки. Подождем еще немного». Немного превратилось в 20-летнее ожидание. Но все же вожделенный час настал, и великолепный призвал к себе Девлета. «Пробил твой час», — заговорил он торжественно, и красивое мужественное лицо, обрамленное черной бородой, озарилась улыбкой. «Из Крыма мне постоянно шлют депеши с жалобами на Сахиба. Кажется, он совсем потерял совесть и чутье. Сейчас ты можешь его свалить. Надо подумать, как сделать это менее кровопролитно». На смуглом лбу собрались складки. «Давай-ка мы объявим, что я назначил тебя казанским ханом. У них свободен трон. Я дам тебе немногочисленное войско, но ты отправишься не в Казань, а в Крым. Я хитростью выманю оттуда Сахиба. Прикажу черкесам поднять восстание. Ты войдешь в Бахчисарай и покажешь мой указ о твоем назначении крымским ханом. Иди, собирайся в дорогу». При мысли, что придется оказаться в родных краях, защемило сердце. Девлет почувствовал, как увлажнились глаза. «Вы уверены, что все получится?» — спросил он. «Разве я когда-нибудь ошибался?» — усмехнулся Сулейман. «Иди, дорогой, собирайся. Вы высадитесь не в Крыму, а в Акермане, и дальше отправитесь пешком. Сам понимаешь, почему нужно поступить именно так». Девлет кивнул. «Конечно. Спасибо вам за все». Подготовка к поездке заняла сутки, и на следующий день вечером корабль помчал Девлета к Акерманскому берегу. Сначала все шло хорошо. Высадившись, новый претендент на ханский престол хотел отправиться в Крым, разрешив воинам запастись провизией. Но гонец из Бахчисарая, которого они не ждали, прискакал с нерадостной вестью. Сахиб не поверил Сулейману и отправил сына на перешеек. Услышав это, Девлет задумался. Впервые в жизни ему пришлось принимать решение, от которого зависела его судьба. «Дадим сражение?» — поинтересовался военачальник. Девлет вздохнул. «Нет. Попробуем поступить иначе. Раз не попадем в Крым по суше, значит, попробуем по морю. Мы возвращаемся на корабль, который должен отчалить завтра утром при условии, что все пойдет по плану, и попросим капитана высадить нас в Гезлеве. Оттуда до Бахчисарая ближе, чем из этих степей. Прикажи нашим воинам готовиться к отплытию». Военачальник поклонился. «Слушаю, повинуюсь, мой господин». Выйдя из шатра, он сообщил войску о решении Девлета, и янычары, привыкшие к трудностям походной жизни, начали собираться в дорогу. Утром корабль направился в Гезлев. На следующий день янычары под руководством Девлета уже шагали по крымской земле, держа путь в Бахчисарай. В Гезлеве к ним присоединились местные мангыты, не простившие крымскому хану Бакыбея и пирамиды из черепов ногайцев. Через три дня они оказались в Инкермане. Здесь, в крепости, выбитой в скалах, томились родственники претендента на престол Булюк-Гирей и Мубарек-Гирей. брошенные в темнице недоверчивым сахибом. Девлет освободил их, и они поклялись служить ему верой и правдой. Будущий хан поражался прозорливости Сулеймана. По дороге в столицу Крымского ханства знатные татары не скрывали ненависти к сахибу. Они встречали его как победителя, с удовольствием присоединялись к свите Девлета, а он, не жалея золота, щедро одаривал их. Дойдя, наконец, до Бахчисарая и окружив ханский дворец, он велел войску освободить его от многочисленной родни и приспешников кровавого родственника. «Вашего дяди нигде нет», — доложил ему военачальник Алишер и занес кинжал над несчастным Мехмед Али, волею судьбы оказавшимся во дворце. «Говори, где твой повелитель?» «Визирь», проклиная день и час, когда решил остаться во дворце, недолго изображал преданного слугу своего господина. Он сразу смекнул, что преданность не поможет ему избежать смерти, а пожить еще хотелось. И он быстро заговорил, словно боясь, что не успеет все выложить. Рано утром гонцы сообщили, что войско Девлета движется к Бахчисараю, что храбрые воины Амингерея разбежались, узнав, что претендент на ханский престол щедро раздает подачки, и оставив ханского сына безо всякого сожаления. С 17 верными слугами Амин поспешил назад. Сахиб же бежал в Тамань вместе с другим сыном Газигереем, не позаботившись о судьбе малолетних детей и внуков. «Он хочет сесть на корабль и отплыть в Стамбул», — говорил Мехмед Али. «Думает оправдаться перед Сулейманом, чтобы остаться в живых». Юный сын Сафы Гирея, казанского хана, считавший себя врагом Сахиба, и Булюкбей, недавно освобожденный из инкерманской темницы, выступили вперед. «О, господин!» — произнес юноша, склонившись перед Девлетом. «Дозвольте нам догнать Сахиба и покончить с ним. Вам нечего ехать в Тамань. В Бахчисарае много дел». «Да будет так», — промолвил Девлет, махнув рукой. «Только перед смертью пусть дядя отдаст то, что когда-то силой забрал у меня и что не принесло ему счастья. Передайте ему». Я предупреждал его. Родственники снова поклонились и отправились на конюшню, чтобы выбрать достойных лошадей. «А теперь покончим с ненавистной порослью моего дяди». Новый хан щелкнул длинными пальцами, и мансуры бросились в соседнюю комнату, где, как тельцы на заклании, покорно ожидали своей участи младшие сыновья Сахиба и его внуки. Некоторые из них были так малы, что не понимали, почему их не выпускают из комнаты, не дают воды и еды. Трехлетний внук уже бредил, лежа на полу, и один из мансуров, высокий исполин, разом покончил с его страданиями. Кровь невинной жертвы словно ожесточила воинов. Они бросились на детей, издававших жалобные стоны, и вскоре в большой комнате наступила тишина. «Я прикажу слугам убрать здесь», — сказал исполин, «а вы ступайте к Девлету». Остальные мансуры с радостью побежали докладывать господину о том, что ненавистной поросли Сахиба больше не существует. В каменном лице хана не дрогнул ни один мускул. «Жаль, что я не увижу любимого дядю», — подумал он. «Не брошу ему слова, которые собирался сказать много лет. Власть не принесла ему радости. У него не было ни одной спокойной ночи. А ведь когда-то я предупреждал его, что не стоит забирать саблю у хозяина. Еще он подумал, что почему-то не чувствует радости и торжества. Когда-то один мудрец при дворе султана говорил: «Не стоит начинать властвовать с кровопролития. Может быть, убийство семьи дяди не принесет ему счастья?» Девлет постарался успокоить себя тем, что у него не было выбора, но это не помогало. Приказав принести большой кованый сундук с золотом, новый хан, чтобы отвлечься, стал щедро одаривать беев. «Предав одного, они могут предать и другого», — мелькнула мысль. Однако Девлет отогнал ее. Дядя мало думал о народе. и народ постоянно бунтовал. Я же постараюсь избежать его ошибок.